15 февраля в Токио в Корейском доме культуры состоялось центральное торжественное заседание корейцев Японии в честь 75-летия Ким Чен Ира. На нем присутствовали председатель президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Джун Ман, его заместители, руководящие работники центральных и деловых организаций, председатели штаб-квартир ассоциации в регионе Канто, работники ассоциации, корейцы, преподаватели и студенты Корейского университета. С докладом выступил председатель Хо Джун Ман, который сказал: Ким Чен Ир – великий руководитель, который систематизировал революционные идеи Ким Ир Сена, идеи Чче, единственными руководящими идеями эпохи самостоятельности, и всесторонне углублял и развивал их, а также превратил нашу родину в единополитическую и военную державу чечейского склада. Ким Чен Ир – выдающийся руководитель Ассоциации корейских граждан в Японии и заботливый отец, который создал счастье корейцев в Японии и светлое будущее их потомков. Докладчик призвал всех участников дальше прославлять немеркнущие заслуги Ким Чен Ира в развитии движения корейцев в Японии и продолжать патриотические традиции под руководством Ким Чен Уина, чтобы ярко продемонстрировать на весь мир могущество Ассоциации корейских граждан в Японии, выросшей в окружении заботы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На заседании было принято письмо в адрес Ким Чен Уина. 13 и 15 февраля в Корейском доме и Корейском доме культуры в Токио также состоялись центральная публичная лекция, центральная фотовыставка и художественный концерт в честь 75-летия Ким Чен Ира.